Реабилитация. Венцелю позвонили. Сначала он обрадовался и только поддакивал, а когда закончил разговор, поджал губы и нехотя пригласил в палату, куда мы неслись, едва ли не наперегонки. Молодой и уставший врач вышел к нам в коридор. Мы оба замерли. Я первым шагнул к доктору, протянув руку. Он ответил на рукопожатие и начал объяснять ситуацию. «Пациентка Дубровина. Обследование закончено». Он вынул из папки несколько листов. «Ничего критичного не выявлено. Множественные ушибы и ссадины грудной клетки, мягких тканей живота и бедра справа. Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья». Доктор поднял на нас взгляд, в котором читалось удивление. «Повезло. Невероятно повезло. При таком механизме падения могло быть все что угодно, вплоть до перелома позвоночника. А так, отделалась испугом и болевым синдромом. Ее можно оформлять на выписку. Нужен будет только покой, наблюдение, фиксация лучезапястного сустава и симптоматическое лечение». Венцель выдохнул с таким звуком, будто это ему удалось избежать непоправимого. В его глазах блеснули слезы облегчения, которые он тут же решительно стер ладонью. А я не почувствовал облегчения. В груди поднялась ледяная волна ярости. Что значит «отделалась»? Геля не должна была отделываться. Она не должна была падать вообще. «Нет», — прозвучало твердо и неоспоримо. «Выписки не будет. Она остается здесь. Отдельная палата». «Круглосуточное наблюдение, все, что нужно, любые анализы, любые консультации. Организуйте все, что я сказал. Ваша забота, чтобы с ней все было хорошо. Остальное – это моя забота, ясно?» Врач нахмурился. «В этом нет никакого смысла. Пациентка не нуждается ни в наблюдении, ни в стационарном лечении. К тому же…» Он перевел взгляд на Венцеля и снова посмотрел на меня, поджав губы. «Она не дается проводить даже простые манипуляции». «Какие?» «Да любые. Не дала даже капельницу поставить. Да вы сами с ней поговорите. Ей дома будет спокойнее». Несмотря на обнадеживающие диагнозы, мы вошли в палату с тревожным предчувствием. Ангелина лежала в больничном халате на высокой койке, бледная как простыня, со свезенной скулой и перевязанной рукой. Увидев меня, ее лицо преобразилось. Оно просияло. Ожило, словно его осветило солнце, пробившееся сквозь грозовые тучи. Слезы, боль, испуг – все отступило перед этой безудержной, беззащитной радостью. «Стася!» – выдохнула она и резко села на кровати. Я шагнул к койке. И она, забыв про боль, рванулась навстречу. Тонкие руки обвили шею, щека вжалась в грудь, дрожа от переполняющих эмоций. Я обнял ее, пряча от мира. Заслонил собой. «Я думала, знаешь, я так испугалась», — шептала она, и ее слова терялись в ткани моей рубашки. «Я боялся сделать больно, неловко надавить или слишком сильно сжать». В горле встал ком. Ее доверие прожигало во мне брешь, и в нее хлынуло все, что я годами держал взаперти. Чувства, волнение, животный страх. С осторожностью, с которой я брал на руки своих новорожденных детей, я гладил ее волосы, целовал в макушку, шептал какие-то бессвязные слова утешения, а внутри бушевала буря. Благодарность, что она жива, и страх потерять. Венцель молча наблюдал за нами с каменным лицом. Он видел то же, что и я. Ее мир по-прежнему вращался вокруг меня. Даже после падения. Чувствуя боль, она кинулась ко мне, ища защиты. «Стася, как хорошо, что ты приехал. Забери меня скорее отсюда». «Я просил врача, чтобы тебя оставили под наблюдение. Чтобы подлечили и только тогда выписывали». «Нет». Ее голос сорвался. Она сжалась в комок, прижимая руку к груди. «Ты знаешь, что они делали? Они меня чуть не убили». «Кто? Почему?» Не понял я. Отстранился, чтобы посмотреть на Ангелину. В ее глазах плескался дикий ужас. «Они ко мне пришли и начали в руку тыкать иглой, а там воздух!» Я вырывалась и кричала, что умру, если он попадет внутрь, а они все равно хотели колоть. Но я видела в кино, там девочка умерла от укола воздуха. «Стас, пожалуйста, забери меня отсюда!» Она снова кинулась мне на грудь и зарыдала. Я оглянулся. Врач с извиняющейся улыбкой переминался с ноги на ногу. Венцель смотрел так укоризненно, словно это я запугал Ангелину инъекциями. «Выписывайте нас», — сказал я доктору. Тот облегченно вздохнул и передал нам выписки и рекомендации. Венцель стоял рядом. Его челюсти были сжаты. «Зорин», — начал он, но осекся, увидев мой взгляд. Я поднял Ангелину бережно, словно самое хрупкое и драгоценное приобретение. Она уткнулась лицом в мою грудь. Вцепилась здоровой рукой в ворот рубашки. Это было болезненно, но необходимо, чтобы чувствовать, что Геля жива. «Эрик Маркович, спасибо за то, что были тут». Я сделал паузу, выбирая слова, которые не испортили бы ситуацию. «Я везу Ангелину к себе домой. Не в свой мир, а к себе. Туда, где у нее будет все необходимое для реабилитации. Вы можете звонить ей каждый день, можете приехать и проверить. Но сейчас она едет со мной». Он беззвучно шевелил губами, но противостоять в открытую не решился. Потом, словно собравшись силами, резко кивнул и отвернулся, подхватив пакет с вещами Гели. Это было его молчаливое подтверждение моего права обеспечить ей лучшие условия и правильную реабилитацию. Перемирие, выстраданное общим страхом за нее. Я повернулся и, не оглядываясь, двинулся в сторону лифта. Не позволил усадить Гелю в инвалидное кресло. Не дал расположить на пассажирском сидении. Только на своих коленях. Только не разжимая рук. Мы вернулись в коттедж поздно вечером. Привезенный врач осмотрел ее, подтвердил диагноз и оставил все необходимое для ухода, включая систему для капельницы с обезболивающим и противовоспалительным. Но когда он собрался обрабатывать Гелины синяки и ссадины мазями, я понял, что горю от ревности. Врач попался умный. Он оставил мне тюбики и сказал, что сегодня мы справимся сами, а завтра он пришлет Тамару Михайловну. Проводив доктора, я переоделся в спортивный костюм и лег на кровать. Геля смотрела на меня восхищенно. Иногда прикасалась к лицу своими тонкими пальчиками, а я ловил их и целовал. А потом спросил. «Почему ты упала? Так расстроилась из-за скандала?» Геля замерла и немного отстранилась. «Нет. Просто Яр рассыпал канифоль, и я не обработала пуанты перед номером. Но у меня получилось устоять почти до самого конца, и потом не убиться. Это же здорово, да? Я же молодец». Она заглядывала мне в глаза, словно искала прощения. «За что? Что не смогла удержаться и упала?» «Ты молодец», — ответил я и погладил Ангелину по голове. «Ты умница». Тонкие пальчики обхватили мою шею. Лоб прижался к лбу. И через несколько минут Ангелина уснула со счастливой улыбкой на губах. А я лежал, прижимая ее к себе, и в тишине ночи в моей голове билась мысль. Венцель прав. Геля упала из-за меня. Из-за бардака, в который я превратил ее мир, ее жизнь».